Когда врагу не удается занять христианина на пути спасения скорбями и теснотами, бедностью и разными напастями, он бросается в другую крайность. Он борет его с самим здоровьем, покоем, негою, расслаблением сердечным, душевным нечувствием благ духовных или богатством жизни внешней. О, как опасно то последнее состояние! Оно опаснее первого состояния, состояния скорби и тесноты, состояния болезни и прочего. Тут легко мы забываем Бога, перестаем чувствовать Его милости, дремлем и спим духовно. Коснясь чуже жениху, воздремашеся вся и спаху. Полунощи же вопль бысть, се жених грядет, исходите в сретение Его. А в скорбях мы невольно постоянно обращаемся к Богу за спасением. Постоянно чувствуем, что Бог есть Бог спасений наших, Бог спасати, что Он наш живот, наше дыхание, наш свет, наша крепость. Таким образом, христианину лучше жить в каких-либо скорбях.